Это был серьезный, практически безвыходный тупик. Ошибка заключалась в том, что он пошел к Кристоферу без предварительной разведки и изучения личности. Дара бы могла вытянуть из него не только адреса явок его московских знакомых, но, возможно, и телефоны партнеров, с которыми Фрич консультировался ночью. Наверное, она бы сумела вползти к нему не только за пазуху, но и в душу. Даже если бы он потом сбежал и скрылся, осталась бы возможность связи с ним, потому что любовь такой женщины, как Дара, забыть невозможно. По крайней мере, так представлялось Мамонту. Он сидел в машине и перебирал все возможные варианты выхода. Устанавливать контакт с полковником Арчеладзе было преждевременно. К этому монстру просто так не подъедешь, даже если он, оставаясь один, может плакать, как уверяла Дара. Минуты слабости бывают даже у львов. Маловероятно, однако, можно допустить, что Кристофер появится в фирме «Валькирия». Место для отсидки неплохое, под охраной своей команды. Но в такое знакомое здание института Мамонту вообще не было пути. Там осталась обслуга, которая знала его в лицо. Им нужно было влететь, как недавно влетел горбоносый наблюдатель. Разумно было бы запустить туда Дару. Она бы прошла через посты охраны, ползла бы в недоступные теперь кабинеты. Но вряд ли Кристофер сейчас подпустит ее к себе. Ему, как пуганой вороне, конкурент будет видеться в каждом новом человеке. И его гиперсексуальность после таких событий наверняка резко упала. Даже сейчас, ощущая тупик, Мамон чувствовал тихую, непроходящую ревность, будто собака на сене. Подумав о Даре, он немедленно захотел к ней. Он поехал к дому, кляня себя по дороге, что из-за этой странной тяги прохлопал Кристофера, ибо не следовало уезжать из гостиницы «Москва», а плотно сидеть до 8 часов утра в своем номере. И никуда бы он ни делся. Дара встретила его у порога и по виду поняла, что вернулся он без всякого результата. Мамон тоже понял, что новостей нет. «Ничего, милая, никуда он от нас не исчезнет», — уверенно сказала она. «Ты его скоро найдешь». «Спасибо, дорогая», — сдержанно произнес он. «Я плохо в это верю». «Твое состояние никуда не годится», — вдруг заявила Дара. «Сейчас я верну тебе хорошую форму. Пожалуйста, без всякого сопротивления, выполни все мои требования». «Хорошо», — согласился Мамонт. «Скажи мне, когда вчера ты звонила ему по моей просьбе, о чем вы говорили?» «Разумеется, о любви», — призналась она. «Кристофер попросил меня приехать к нему в гостиницу». «Ты ему отказала, надеюсь?» «Нет», — улыбнулась она. «Я сказала, что не встречаюсь с мужчинами в гостиницах, а люблю, когда для меня снимают отдельную квартиру». «Как же ты объяснила свой звонок? Откуда номер телефона?» «Очень просто. В этих апартаментах жил мой прежний любовник». «Я представляю, как ты с ним разговаривала». Не сдержался Мамонт. «О, ты меня ревнуешь?» — догадалась она. «Что с тобой, Мамонт?» Он помотал головой. «Не могу объяснить». Дара огладила ладонями его волосы, поцеловала в щеку. «А я могу». Стратик, как всегда, в своем амплуа. Он все время пытается изменить судьбы людей. Вот и тебе задал чужой урок. Прости, милый, но тебе никогда не подняться до мужества Страги. Это не твой урок. Я работала с настоящим Страгой несколько лет. Он никогда не раздумывал и не ревновал меня. Не думай, он не был жестоким и бессердечным. Настоящее мужество — повиноваться своему року. Ты обязан был послать меня к этому выродку. «Нет», — бесстрастно и холодно сказал Мамонт. «А как же святость женского начала?» «Женское начало — это валькирия», — грустно проговорила Дара. «Им открыт высший смысл близости мужчины и женщины. Ты же испытывал эту близость? Мой рок — любовь земная, но я не торгую своим телом, как путана. Мне приходится исполнять свой урок, и ты знаешь, во имя чего. Милый мамонт, ты должен привыкнуть к этому. Пока мир на земле под властью изгоев, не будет гармонии». «Не привыкну», — он потряс головой. Дара обняла его и уткнулась в грудь. «Спасибо, милый. Если б ты знал, как мне приятно это слышать от Страги. Ты не случайно избран валькирией. Но не стремись изменить мою судьбу. Не уподобляйся стратегу». «Почему он это делает?» — тихо спросил мамонт. «Не знаю. Возможно, это воля владыки. Мужественные страги вдруг влюбляются, как юноши, романтично и безрассудно. Мудрым овегам начинает казаться, что в мире больше нет изгоев, что он чистый светил. Варги в пещерах добывают соль и мечтают увидеть солнце, но не могут смотреть на него.